1889 год. Городская больница, Арль. Арль, 2 января 1889 года. Мой дорогой Тео, чтобы вполне тебя успокоить, пишу тебе несколько слов в комнате ассистента врача Рея, которого ты сам видел. Я останусь еще несколько дней в госпитале, а затем могу рассчитывать возвратиться совершенно спокойно в мой дом. Теперь прошу тебя только об одном. Не беспокойся, так как это беспокоит меня чересчур. Теперь поговорим о нашем друге Гогене. Чем я испугал его? Почему он не подает признаков жизни? Он ведь уехал вместе с тобой. Он чувствует потребность повидать Париж. В Париже он себя, вероятно, чувствует больше у себя, чем здесь. Скажи Гогену, что он должен мне написать, и что я постоянно о нем думаю. Сердечно жму тебе руку. Все снова и снова прочитываю твое письмо, где ты мне рассказываешь о своей встрече с Бонгаром. Это замечательно. Я рад, что остаюсь здесь. Еще раз жму руку тебе и Гогену.